Издательство «Эксмо». Владимир Сурдин. «Космос без мифов. От НЛО до астрологических прогнозов. Как ученые проверяют и опровергают космические сенсации». Читает автор. От автора. Здравствуйте, друзья. Я астроном Владимир Сурдин. Работаю в МГУ, исследую мир звезд и галактик. Преподаю астрономию студентам, пишу книги, учебники, задачники, участвую в организации астрономических олимпиад. А еще, страшно сказать, более полувека выступаю с публичными лекциями перед разными слушателями, от пионеров до пенсионеров. Эту книгу я подготовил на основе некоторых публичных лекций, затрагивающих не слишком избитые темы, но, на мой взгляд, именно сейчас актуальные. Рад буду, если вы найдете их полезными и интересными. Моя работа отражена на моей странице в интернете. Смотрите, читайте, используйте и делитесь с друзьями. Удачи! Ваш Владимир Сурдин. Глава первая. НЛО. Загадки и разгадки. Ограничиваться отрицанием сказок вовсе не означает приближаться к раскрытию истинных причин явлений, которые кажутся нам чудесными. О нескольких якобы упавших с неба камнях. Штюц, 1790 год. Сказка, ложь или намек? Любовь к мифу и способность его творить не ослабла у человечества со времен древних греков. НЛО. Это миф 20 и 21 веков. А раз есть миф, то обязательно найдутся его поклонники и противники, и непредвзятые исследователи. На вопрос «Верите ли вы в НЛО?» первые твердо отвечают «Да». Вторые также твердо «Нет». А третьи начинают свой ответ с уклончивого «Видите ли?» Это исследователи. Они собирают факты и пытаются найти им рациональное объяснение. Особенно интересно, когда такое объяснение найти не удается. Чем выше квалификация исследователя, тем реже это случается, но тем интереснее находка. Каждого, кто интересуется небесными явлениями, так или иначе затрагивает проблемы НЛО. Я астроном, поэтому меня и моих коллег эта тема касается по роду профессии. Во-первых, мы знаем о небесных явлениях больше среднестатистического обывателя, поэтому к нам часто обращаются за разъяснениями. А значит, мы должны быть в курсе общественных интересов. Во-вторых, нас действительно интересует все, что происходит на небе, а особенно то, чему не сразу удается найти объяснение. Выходя из дома, астроном по привычке кидает взгляд на небо. И делает он это вовсе не для того, чтобы решить, брать ли зонт и надевать ли калоши. Просто астроном знает, что природа сообщает ему новости на небесах. А читать эти новости, честно говоря, может не только астроном, но каждый желающий, любой случайный свидетель, если в нем еще не уснула любознательность. Тут уж случай решает, кому повезет. Поэтому я, как нормальный исследователь, уже много лет слежу за наиболее правдивыми сообщениями об НЛО и в меру своих знаний пытаюсь понять истинные причины сенсационных сообщений. Иногда это удается, иногда нет. Во время одной из публичных лекций мне задали вопрос. Известно, что большинство наблюдений НЛО можно объяснить природными явлениями или результатом деятельности человеческих рук. Но есть ли какой-то процент наблюдений, ну, может, 2 или 3%, когда не удается объяснить ничем и никак, что оставляет возможность интерпретации с упоминанием внеземного разума? Мой ответ был следующий. Это действительно так. Думаю, что даже около 10% не удается однозначно объяснить. Главная причина — непрофессиональное описание увиденного. Трудно сказать, какая доля приходится на проделки внеземного разума. Ну, вероятно, наилучшим объяснением было бы такое. Когда своего ума не хватает, вписываем на внеземной. В этой главе я решил поделиться с вами некоторыми из своих записок разных лет, касающихся летающих тарелок и связанных с ними событий. Если они вызовут ваш интерес и желание глубже познакомиться с небесными явлениями, я буду рад продолжить разговор на эту тему более основательно. А начать свой рассказ хочу с определения того, что в наши дни скрывается под аббревиатурой НЛО. Затем расскажу, что такое уфология и кто такие уфологи. Замечу сразу, я не уфолог, поскольку фантазиям предпочитаю факты, а сенсационным заявлениям – строгое и неторопливое научное расследование. Но как безобидная область человеческих увлечений, стимулированная любознательностью, уфология, безусловно, заслуживает внимания, являясь связующим звеном между полным безразличием к природным явлениям, с одной стороны, и их научным исследованием, с другой. После краткого знакомства с предметом мы обратимся к конкретным случаям, каждый из которых, как я надеюсь, представляет самостоятельный интерес для любознательного слушателя. Что такое НЛО? Заявление о сверхъестественном требует сверхнадежных доказательств. Однако отсутствие доказательств не есть доказательство отсутствия. Из диалога об НЛО. НЛО – неопознанный летающий объект. В средствах массовой информации именно так часто называют любое небесное явление, природу которого сам наблюдатель не может определить. При этом, как правило, подразумевается, что наблюдался компактный, движущийся объект, похожий на летающий аппарат, появление которого романтически настроенные граждане обычно связывают с визитом на Землю космических пришельцев. Термин и аббревиатура НЛО – это прямой перевод с английского UFO – Unidentified Flying Object, вошедшего в употребление в 1950-55 годах. На русском языке, особенно в работах, пытающихся подвести научную основу под изучение НЛО, иногда используют и другие родственные термины. Аномальное атмосферное явление – ААЯ, аномальный аэрокосмический объект – ААО, неотождествленное аэрокосмическое явление – НАЯ. Наблюдение непонятных атмосферных и небесных явлений не является изобретением XX века. В истории человечества известно множество случаев небесных знамений. Некоторые из них принимали за летающие аппараты даже тогда, когда на Земле ничего подобного еще не существовало. Особенно много сообщений о наблюдении НЛО поступало от очевидцев и шутников в конце XIX и начале XX века, период создания первых дирижаблей и самолетов. Современная вспышка массового интереса к НЛО началась в эпоху расцвета авиации и создания ракетной техники, сразу после Второй мировой войны 1939-45 годов. Рождение сенсации. Первое сообщение об НЛО, вызвавшее огромный общественный интерес и лавину публикаций в прессе, сделал американский пилот Кеннет Арнольд. Днем 24 июня 1947 года он пролетал близ горы Рейнир, спящего вулкана в Каскадных горах штата Вашингтон, на северо-западе США. Над горами он заметил 9 странных объектов. Один из них напоминал полумесяц с небольшим куполом посредине, а 8 других выглядели как плоские диски, блестевшие в лучах солнца. По оценке Арнольда, поразившие его объекты двигались со скоростью около 2000 км в час. Говоря об их внешнем виде, Арнольд сравнил их с бесхвостыми самолетами. Он отмечал, что движение странных объектов было как у глиссера, мчавшегося по волнам, ну или подобно блюдцу, брошенному по поверхности воды. Именно так возник популярный ныне термин «летающее блюдце» или «летающая тарелка», от английского «flying saucer». Первая публикация истории Арнольда была воспринята скептически, Но спустя несколько недель прессу заполнили свидетельства других очевидцев подобных явлений. Стали выходить журналы и книги на эту тему. Официальные расследования НЛО. Поскольку в те годы в армиях некоторых стран испытывались новые средства вооружения, родилось подозрение, что сообщения о непонятных явлениях в атмосфере могут быть связаны именно с этим. В 1948 году военно-воздушные силы США начали сбор и систематизацию сообщений об НЛО, чтобы выяснить их военное назначение. К этой работе привлекли гражданских ученых и инженеров. Несколько раз проводились анализы собранных фактов и были подготовлены заключения для ЦРУ и руководства армии США. Эта работа, известная как проект «Синяя книга», продолжалась с разной степенью активности до 1969 года. Сначала она была секретной, а затем стала открытой для общественности. В июле 1952 года несколько сообщений о визуальных и радарных наблюдениях НЛО вблизи национального аэропорта города Вашингтон вызвали большой резонанс. Учитывая внимание общественности и правительства к этим сообщениям, ЦРУ направило инструкцию по сбору данных в армию и разведку, а также создала группу экспертов, состоящую из инженеров, метеорологов, физиков и астрономов под руководством физика Робертсона из Калифорнийского технологического института для анализа поступающих сообщений. Изучив собранные факты, специалисты пришли к выводу, что около 90% сообщений об НЛО имеют либо астрономическое, либо метеорологическое объяснение. Подавляющее большинство из них связано с наблюдением Луны и ярких планет, особенно Венеры, облаков и полярных сияний, птиц, самолетов, аэростатов, ракет, метеоров, прожекторов и других явлений, понятных для профессионалов, но происходивших в необычных условиях или наблюдавшихся недостаточно квалифицированными очевидцами. Один из членов комиссии, известный американский астроном Дональд Мензел, опубликовал в 1953 году книгу «Flying Saucers», в которой популярно разъяснил многие сообщения об НЛО на основе упомянутых ранее явлений. На русском языке эта книга тоже опубликована. Однако газеты и телевидение продолжали публиковать сообщения об НЛО. Интерес особенно возрос в первые годы космической эры. Начиная с 1957 года, из США он перекинулся в Западную Европу, в СССР, в Австралию и другие страны. Вторая комиссия по изучению сообщений об НЛО работала в США в феврале 1966 года и пришла к таким же выводам, как и первая. Однако некоторые ученые и инженеры остались неудовлетворены работой этой комиссии. Особенно активными противниками естественной гипотезы об НЛО были метеоролог Джеймс Макдональд и астроном Ален Хайнек. Они считали, что некоторые сообщения об НЛО явно указывают на деятельность пришельцев. Нужно заметить, что в середине 60-х, после первых полетов в космос и в период подготовки экспедиции на Луну, наблюдался всеобщий всплеск интереса к космонавтике, и к поиску внеземных цивилизаций. Шумиха, поднятая в газетах по поводу внеземного происхождения НЛО, встретила жесткий отпор большинства ученых. В 1968 году по заказу военно-воздушных сил США Колорадский университет организовал группу из 37 экспертов под руководством крупного физика и специалиста по атомной энергии Эдварда Кондона. Их отчет «Научное исследование НЛО» был рассмотрен специальным комитетом Национальной академии наук США и опубликован в начале 1969 года. В нем подробно проанализированы 59 сообщений об НЛО. В заключении отчета Кондон категорически отрицает внеземную гипотезу и рекомендует прекратить дальнейшее изучение проблемы. К этому времени в архиве проекта «Синяя книга» собралось 12 618 сообщений очевидцев об НЛО. Все они были либо идентифицированы с одним из известных астрономических, атмосферных или искусственных явлений, либо остались неидентифицированы, ну, часто по причине малой информативности сообщений. На основании доклада Кондона проект «Синяя книга» был закрыт в декабре 1969 года. Единственным официальным и достаточно полным архивом сообщений об НЛО остался тогда канадский, содержащий около 750 сообщений и переданный в 1968 году из Министерства обороны в Научный совет Канады. Сравнительно небольшие архивы имелись в официальных учреждениях Великобритании, Швеции, Дании, Австралии и Греции. В целом, к таким же выводам, как комиссия Кондона, пришли и другие государственные комиссии, изучавшие сообщения об НЛО. Во Франции это была группа изучения неопознанных аэрокосмических явлений, работавшая с 1977 года. В СССР этот вывод был сделан группой экспертов, работавших по теме «Сетка» Министерства обороны и Академии наук с 1978 по 1990 годы. Правда, при этом отмечалось, что единичным, хорошо документированным наблюдением НЛО все же не удалось дать исчерпывающее научное объяснение. Общественные организации по изучению НЛО. Доклад Кондона и заключение других официальных организаций вызвали неоднозначную реакцию общественности. Большая часть публики и некоторые специалисты были склонны продолжать исследования. Одни указывали на малый, но все же реальный шанс установить таким образом контакт с неземными цивилизациями. Другие считали, что сообщения очевидцев НЛО дают новый метод изучения массового сознания. Поэтому параллельно с государственными комиссиями во многих странах появились группы энтузиастов и общественные организации по изучению НЛО, проводящие самостоятельный сбор информации и ее анализ. Например, в США были созданы Национальный комитет по исследованию атмосферных явлений, Организация по исследованию атмосферных явлений, ну и другие. В 1973 году группа американских ученых организовала в Норфилде, штат Иллинойс, Центр по изучению НЛО. В СССР в составе Всесоюзного совета научно-технических обществ работала комиссия по аномальным явлениям под руководством члена-корреспондента Академии наук СССР Всеволода Троицкого. Появились и другие организации. Сообщения о наблюдениях НЛО в СССР и России собираются в различных частных, общественных и государственных архивах. Одним из первых и наиболее полных в 1960-80-е годы был архив московского преподавателя астрономии Феликса Юрьевича Зигеля, человека с весьма яркой биографией. Много писем от очевидцев поступило в Академию наук СССР, в астрономические обсерватории и институты, ну, в частности, в мой родной Государственный астрономический институт имени Павла Штернберга, МГУ. Петрозаводское явление. Особое место в нашей стране занимает массовое наблюдение НЛО 20 сентября 1977 года под утро на северо-западе России, известное как Петрозаводское явление. Его описание дано, например, в газете «Правда». В других источниках, правда, указаны газеты «Известия» и «Социалистическая индустрия». От 23 сентября 1977 года в заметке «Неопознанное явление природы». Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 сентября около 4 часов утра на темном небе вдруг вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на Землю снопы света. Эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде огромной медузы, повисла осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Через некоторое время лучевое свечение прекратилось. Медуза обернулась ярким полукругом и возобновила движение в сторону Онежского озера, горизонт которого окутывали серые облака. В этой пелене потом образовалась полукруглая промоина ярко-красного цвета в середине и белая по бокам. Все явление, по свидетельствам очевидцев, продолжалось 10-12 минут. Это событие вызвало множество публикаций и небывалый всплеск интереса к проблеме НЛО. Оно привлекло внимание и серьезных ученых, которые доказали, что описанное явление в основном было вызвано запуском ракеты с нашего северного космодрома близ города Плесецк в Архангельской области, которая вывела на орбиту искусственный спутник Земли радиоэлектронной разведки «Космос-955». Однако, доведенный до общественности недостаточно быстро и аргументированно, этот вывод убедил далеко не всех, и ажиотаж по поводу Петрозаводского явления продолжался еще несколько лет. Несмотря на выводы специалистов, тема НЛО остается полем оживленной дискуссии, где научные наблюдения соседствуют с культурными мифами и ожиданиями чудес. Интерес к загадочным небесным явлениям продолжает подпитывать и научное любопытство, и массовое воображение. Достоверность сообщений об НЛО. «Алло, полиция! Меня похитили инопланетяне!» «Гражданин, вы пьяны?» «Да, но так совпало». Это анекдот. Сообщения о наблюдении НЛО, за редким исключением, весьма субъективны и содержат мало фактических данных, таких как точное время наблюдения, угловые размеры, скорость объекта, состояние атмосферы и тому подобное. Немногочисленные случаи массового наблюдения одного явления многими независимыми очевидцами показывают, что оценки углового размера объектов и продолжительности явления у разных людей различаются иногда в десятки раз. Подчеркнем, что важны именно угловые размеры и скорость объекта, поскольку субъективная оценка расстояния и связанного с ним линейного размера объектов вообще не имеет смысла. Например, известны случаи, когда расстояние до внеатмосферного объекта, то есть с расстоянием 400-600 километров, оценивалось очевидцами как 100-150 метров. Нередки случаи и сильного в сотни тысяч раз завышения расстояний, когда мелкие атмосферные объекты, бабочки, птицы, растительный пух, принимались за гигантские космические конструкции. Низкая достоверность многих сообщений об НЛО объясняется не только профессиональной неподготовленностью случайных очевидцев, но и вполне объективными, хотя и не всегда имеющими объяснение, физиологическими особенностями нашего зрения. Например, наблюдаемый вблизи горизонта диск Луны или Солнца кажется значительно больше, чем в тех случаях, когда он виден высоко над горизонтом. Наблюдая далекие объекты с движущегося транспорта, ну, скажем, из окна автомобиля, мы принимаем его за быстролетящий. Сравнительно невысокая разрешающая способность нашего глаза около одной угловой минуты приводит к тому, что далекую стаю птиц или облако мы принимаем за сплошной предмет с резким краем. Не вполне ясный психологический механизм нашего зрения приводит к эффекту летящей Луны, когда мы боковым зрением замечаем Луну в разрыве быстро бегущих по небу облаков, и нам кажется, будто облака стоят неподвижно, а яркий объект стремительно летит сквозь них. Специалисты могут надежно отождествить НЛО, либо надежно исключить из рассмотрения известные явления лишь в том случае, когда в сообщениях очевидца указаны точное время и продолжительность события, место наблюдения, направление относительно сторон горизонта, ну или небесных светил, состояние атмосферы, видимость звезд и Луны. Очень важно указать размер объекта, причем не путем его сравнения с бытовыми объектами. Оно было размером с яблоко. Нет, а в угловых единицах, в градусах. Ну или хотя бы в относительных угловых единицах, в толщине пальцев или расстояние между пальцами, вытянутой перед лицом руки. При наблюдении одним глазом, конечно. Все эти данные нужно записать сразу после наблюдения, не полагаясь на память. Желательно также сфотографировать и зарисовать увиденное. Ну, причем одно другому не мешает. Основные типы отождествленных НЛО. Многие небесные явления, кажущиеся необычными случайным свидетелям, не представляют загадки для специалистов. Вот некоторые типичные явления, воспринимаемые как НЛО. Астрономические явления. Как показывает статистика, главные астрономические причины НЛО – это Луна и Венера. У многих людей вызывает удивление тот факт, что Венера не только утренняя звезда, но и вечерняя. Ну, разумеется, не одновременно, а в зависимости от ее положения относительно Солнца. Неожиданным фактом становится и то, что яркость Венеры значительно выше, чем у прочих звезд и планет, поэтому ее можно увидеть одинокой на фоне сумеречного неба или даже сквозь дымку облаков, когда звезд вообще не видно. Наблюдение Венеры сквозь облака особенно впечатляет, поскольку плывущие облака имитируют полет яркой точки в противоположную сторону. Не меньше сообщений об НЛО связано с Луной, которая в полнолуние в 50 тысяч раз ярче освещает Землю, чем самые яркие звезды. Конечно, в ясную ночь Луну, висящую высоко в небе, трудно с чем-либо спутать. Но бывают обстоятельства, когда Луна демонстрирует весьма редкие феномены. Например, мы уже упоминали о полете Луны в облаках и о ее кажущемся огромном размере у горизонта. Техногенные явления. Аэростаты. Аэростаты, то есть летательные аппараты легче воздуха, имеют диаметры вплоть до 130 метров и разную форму. Сферическую у воздушных шаров, сигарообразную у дирижаблей. Это могут быть как одиночные оболочки, так и связки из десятков небольших баллонов. Поднимаются они приблизительно до 40 километров. Такие рекордные подъемы осуществляют на специальных стратостатах. На малых высотах обычно летают спортивные шары-монгольфьеры, наполненные теплым воздухом, а на больших высотах — шары на легких газах, гелии или водороде. Большинство аэростатов автоматические, без пассажиров, запускают их во многих странах, а ветер может перенести их очень далеко от места старта. Днем, в ясную погоду, высотный аэростат легко различим на небе с расстояния в десятки километров. А в сумерках, освещенный солнцем на фоне темного неба, он виден даже с расстояния в сотни километров, как объект размером в несколько угловых минут, что крайне затрудняет его отождествление. Сейчас аэростаты в основном используют для исследования верхних слоев атмосферы и астрономических объектов. Но в ближайшем будущем воздушные шары и дирижабли найдут более широкое применение. Ракеты. Небольшие геофизические ракеты достигают высоты от 60 до 200 километров, а крупная советская ракета «Вертикаль» поднималась на высоту 500 и даже 1500 километров. Их используют для исследования верхних слоев атмосферы, а также для астрономических наблюдений и геофизических экспериментов. В ходе таких экспериментов иногда возбуждается сильное свечение атмосферы, обычно шарообразной формы, наблюдаемое на расстоянии в сотни километров от места запуска ракеты. При запуске военных баллистических ракет или ракет-носителей с космическими аппаратами наблюдается сложный комплекс световых явлений, особенно эффектный в сумеречные часы. Сразу после старта над горизонтом появляется яркая точка, которая при движении оставляет след, похожий на инверсионный след реактивного самолета. След удлиняется и становится шире. По форме он напоминает рыбу, в голове которой находится яркая точка. Это факел работающих двигателей первой ступени. Минут через пять выключается двигатель первой ступени и включаются двигатели второй ступени. Если между этими событиями происходит слив в атмосферу неизрасходованного топлива первой ступени или отсечка тяги твердотопливного двигателя путем создания нескольких боковых отверстий в стенках ракеты, то возможно появление медуз, спиралей, зонтиков. На больших высотах, где плотность воздуха мала, продукты сгорания сильно расширяются и приобретают вид полусферы, если наблюдать сбоку, цветка или креста, если наблюдать вдоль траектории. Эти крупномасштабные фигуры видны с расстояния в сотни километров от места старта и траектории полета ракеты. Активная фаза полета, пока работают двигатели, заканчивается через 5, иногда 15 минут, но газовый след меркнет постепенно в течение 1, 2, даже 3 часов. С явлениями, сопровождающими запуск ракет, связано множество наблюдений НЛО, в особенности массовых наблюдений, сделанных многими очевидцами на большой территории. Спутники. Движущиеся на околоземных орбитах искусственные спутники и космические станции привлекали особенно пристальное внимание в 60-е годы прошлого века. Много сообщений об НЛО вызвали полеты огромных надувных спутников «Эхо» диаметром 30 метров. Это был «Эхо-1» с 60 по 68 годы. И даже 41 метр — это «Эхо-2» с 64 по 69 годы. Они были изготовлены из тонкой майларовой пленки и надувались на орбите высотой 1600 километров. Благодаря алюминированной поверхности, хорошо отражавшей радиоволны и свет, они использовались как пассивные радиоретрансляторы. На фоне ночного неба, в лучах подгоризонтного солнца, они очень ярко блестели и величественно двигались среди звезд, заметные даже сквозь легкую облачную дымку, скрывавшую большинство звезд. Позже не менее эффектно выглядели советские станции «Салют» и особенно российский комплекс «Мир», а также американский многоразовый корабль Space Shuttle. Иногда даже маленький спутник способен послать к Земле яркий солнечный зайчик, отразив лучи светила панелью солнечной батареи. Таковы, например, многочисленные спутники системы связи «Иридиум». Несколько раз такие эксперименты проводили нарочно, желая проверить, можно ли освещать Землю из космоса. В последние годы большое удивление у непосвященных вызывают вереницы спутников, которые компания Илона Маска выводит на орбиту в рамках программы Starlink. Очень эффектно и загадочно выглядит посадка спускаемых аппаратов на Землю. Нередко их полет в атмосфере происходит над густонаселенными территориями и вызывает массовые сообщения об НЛО. Атмосферные явления. Хотя изредка в сообщениях об НЛО фигурируют полярные сияния и стратосферные серебристые облака, основная доля сенсаций приходится на оптические явления Гало, как солнечного, так и лунного, а также на наблюдение уединенных кучевых облаков, имеющих симметричную форму и резкий край. Такие облака часто появляются над вершинами гор, и даже выстраиваются над горной грядой в цепочку, воспринимаемую как эскадрилья НЛО. Весьма вероятно, что знаменитое наблюдение Кеннета Арнольда у горы Рейнир 24 июня 1947 года, как раз было вызвано именно этим. В этой главе мы еще встретимся с примерами перечисленных явлений. Ну, разумеется, далеко не все сообщения очевидцев, даже вполне квалифицированные, удается отождествить. Никто не сомневается, что в природе еще есть неизученные или не до конца понятные явления. Энтузиасты наблюдения НЛО могут помочь в их исследовании. Одной из форм, в которую выливается энтузиазм любознательных граждан, как раз и служит уфология. Пока мы точно можем сказать, что взгляд человека легко обманывается масштабами, скоростью и светом. Умение правильно снять мерки с небесного объекта часто важнее, чем впечатление, которое он производит. Уфология и уфологи. Что делать, если видишь перед собой маленького зеленого человечка? Переходить дорогу по пешеходному переходу. Это из разговора уфолога с дорожным инспектором. Уфология. Это увлечение, возникшее в 1950-е годы во многих странах на волне общественного интереса к НЛО. Термин «уфология» по-английски «ufology» или «ufology» впервые появился в английском языке в 1959 году. Он происходит от аббревиатуры UFO, соответствующей русскому НЛО. В основном термины «уфология» и «уфолог», по-английски «уфологист», используются средствами массовой информации. Они не фигурируют в официальных перечнях научных дисциплин. Окончание «логия» еще не означает, что уфология, астрология, нумерология и другие логии представляют собой науки. Невозможно определить однозначно, чем и как занимаются уфологи. Весьма широк диапазон специалистов, интересующихся необычными явлениями, связанными с НЛО. Это и ученые, инженеры, военные, а также любители науки и техники. Характер их интереса очень неоднороден. От строгого научного исследования до параноидальных идей и откровенного шарлатанства. Как правило, уфологами называют себя люди, чей интерес к предметам и событиям, связанные, как они считают, с НЛО, проявляется с предвзятой точки зрения о состоявшемся визите на Землю представителей иных цивилизаций, ну или параллельных миров. Большинство специалистов, геофизиков, астрономов, инженеров авиационной и ракетной техники, изучающих редкие атмосферные и космические явления с научной точки зрения, избегают термина «уфология», который имеет оттенок профанации и некритического отношения к предмету исследования. Основное занятие уфологов — это сбор сообщений очевидцев неопознанных явлений и участников контактов с необычными разумными существами. Эти сообщения обычно поступают либо из средств массовой информации, либо как прямые послания очевидцев в научные институты, в общественные организации уфологов или к активистам этого рода деятельности. Иногда уфологи посещают очевидцев загадочных событий и уточняют обстоятельства происшествия. Некоторые разрабатывают специальную аппаратуру для мониторинга неба с целью поиска НЛО. Другие занимаются историческими изысканиями, желая обнаружить описание событий, которые можно было бы интерпретировать как визит на Землю инопланетян. Среди уфологов есть люди, называющие себя контактерами и утверждающие, что они физически или психически осуществляли контакт с пришельцами. Есть также люди, описывающие свое посещение летающих тарелок и путешествия на них вместе с пришельцами. Среди самих уфологов существуют различные точки зрения относительно того, откуда и с какими намерениями прибывают на Землю упоминаемые очевидцами разумные существа. Местом их обитания, как правило, называют другие планеты нашей галактики, либо параллельные миры, четвертое измерение, духовные сферы, ну и тому подобное. Относительно их намерений также нет единогласия. Целью визитов и контактов с землянами уфологи называют как братское желание прийти нам на помощь, так и враждебные намерения похищать и использовать землян в корыстных целях, например, для экспериментов. Существуют общественные организации уфологов, национальные и международные, например, MUFON, Mutual UFO Network, Всеобщая уфологическая сеть. В некоторых странах открыты музеи НЛО. Широко представлена уфология в интернете. Среди зарубежных уфологов были особенно авторитетны астроном Ален Хайнек, астрофизик Жак Валле, геофизик и метеоролог Джеймс Макдональд, инженер-электрик и журналист в области авиации и космонавтики Филипп Класс, ну и другие. Все они в разной степени критически относились к сообщениям об НЛО, но не исключали связь некоторых из них с проявлениями внеземного разума. В то же время были и есть немало ученых, посвятивших статьи и книги естественному толкованию тех явлений, которые некритически мыслящие уфологи представляют как результат визита инопланетян. Приведем высказывания некоторых из них, отстаивающих разные позиции в этом вопросе. Цитируется по книге Феликса Зигеля «Феномен НЛО». Дональд Мензел, профессор астрономии Гарвардского университета, критик уфологии, пишет: «Мы вовсе не отвергаем безоговорочно межпланетную гипотезу, но прежде чем принять ее, мы хотим рассмотреть другие, более естественные предположения. Несмотря на огромное количество случаев, которые можно сразу же отнести к мистификациям, полету воздушных шаров, облаков, птиц, самолетов, ну и тому подобных предметов, мы должны сделать вывод, что летающие тарелки реальны. Ну, реальны в том смысле, что люди действительно что-то видели. Тарелки не являются предметом воображения или галлюцинаций. Однако, говоря о реальности летающих тарелок, я вовсе не хочу сказать, что это твердые тела или вообще нечто материальное. Например, я считаю, что радуга реальна, хотя никто никогда не касался ее рукой. Я не видел ничего, что хотя бы отдаленно доказывало популярную идею, будто летающие тарелки — это космические корабли. По-моему, первой настоящей летающей тарелкой был знаменитый спутник, запущенный советскими учеными 4 октября 1957 года. Профессор физики Аризонского университета, уфолог Джеймс Макдональд пишет: «Внимательное изучение сотен спорных сообщений об НЛО и интервью с десятками основных свидетелей в особо важных случаях привели меня к заключению, что проблема НЛО в научном отношении исключительно важна. В течение ряда лет военно-воздушные силы США держали прессу и научную общественность под ошибочным впечатлением, будто проблема НЛО тщательно изучается. Я обнаружил, что это чистейшая фальсификация. Важным наблюдениям приписывались в высшей степени ненаучные объяснения. Между тем, не только американские радары прослеживали сверхскоростные объекты, выполняющие неподдающиеся объяснению маневры, но и радары других стран. Я считаю, что очень серьезное внимание должно быть уделено гипотезе, считающей НЛО каким-то типом инопланетных зондов. Если природа явления какая-то иная, это нам необходимо знать. Теперешнее пренебрежение, теперешнее неведение, теперешние насмешки являются прискорбными чертами нашего общего отношения к тому, что может оказаться делом безотлагательной важности для всего человечества». Профессор астрофизики, директор Дирбонской обсерватории, главный консультант военно-воздушных сил США по проблеме НЛО, уфолог Джозеф Ален Хайнек. Вопрос о том, существует ли НЛО, не должен быть битвой за веру. Он должен стать предметом спокойного, разумного научного анализа. Возможно, что мы имеем дело с каким-то естественным природным явлением, которое еще не можем объяснить или даже представить. Ведь 100 лет назад мы не только ничего не знали о ядерной энергии, но даже не знали, есть ли у атома ядро. Кто может предсказать, какие поразительные факты мы будем знать через 100 лет? Уфология в СССР и России. Считается, что изучение НЛО началось в Советском Союзе раньше, чем в США. В 1946 году инженер и писатель-фантаст Александр Казанцев высказал гипотезу о том, что Тунгусский взрыв 1908 года был вызван аварией межпланетного летательного аппарата. Первые дискуссии вокруг этой идеи начались в 1947 году в связи с чтением в Московском планетарии лекции «Диспута. Загадки Тунгусского метеорита». Ее читали Зигель и Казанцев. Эта дискуссия приняла широкий характер, затронув научные аудитории и печать. Отчасти она способствовала росту интереса к тунгусскому явлению и организации в 1958 году экспедиции Академии наук, выяснившей, что взрыв тунгусского тела произошел в воздухе, без удара о Землю. Появление активного интереса к проблеме НЛО в СССР началось со сбора и публикации материалов на эту тему в 1956 году, которые связывают с именем преподавателя Московского технологического института пищевой промышленности Юрия Александровича Фомина. В 1959 году к нему присоединились инженеры Макаров и Гуликов. В 1959-60 годах они читали публичные лекции по проблеме НЛО. Однако это встретило неодобрение со стороны властей. Ну, вероятно, такая реакция была вызвана режимом высокой секретности в отношении всего, что связано с авиацией и особенно ракетной техникой, поскольку именно с началом ее эксплуатации стали появляться сообщения об НЛО. В 1961 году Фомин был исключен из членов Всесоюзного общества знания. Работа по изучению НЛО в СССР на несколько лет прекратилась. Однако в начале 60-х годов интерес к космонавтике и проблемам поиска внеземных цивилизаций стремительно возрос. Большую роль в этом сыграла публикация в 62-м году книги известного астрофизика Иосифа Самуиловича Шкловского «Вселенная. Жизнь. Разум». Все чаще появлялись сообщения от случайных очевидцев НЛО. Нужно иметь в виду, что в те годы сильно возросла частота запусков и схода с орбиты космических аппаратов. В украинском журнале «Знание та праца», номер 1 за 1967 год, по инициативе Рубцова была опубликована статья о многочисленных наблюдениях НЛО над Украиной. 17 мая 1967 года в Москве состоялось собрание инициативной группы по изучению НЛО. Ее руководителем был избран генерал-майор Столяров. Его заместителем – известный популяризатор астрономии, доцент Московского авиационного института Феликс Зигель, с деятельностью которого в немалой степени связан второй период активности уфологии в нашей стране. 18 октября 1967 года состоялось первое заседание отделения по НЛО Всесоюзного комитета космонавтики ДОСААФ. А 10 ноября 1967 года Столяров и Зигель выступили по центральному телевидению с предложением свидетелям НЛО присылать свои сообщения. Письма от очевидцев стали поступать. Однако в конце ноября 1967 года Центральный комитет ДОСААФ принял решение о роспуске отделения по НЛО. 1970-е и 90-е годы высокую активность в области уфологии проявили группы энтузиастов в Москве, Северодвинске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Томске. Затем в России возникла ассоциация «Экология непознанного», Уфологический союз, Академия информациологической и прикладной уфологии, а также ряд других общественных организаций, объединяющих самодеятельных уфологов. Уфология как часть массовой культуры. Сейчас, в первой четверти XXI века, уфология — это вполне оформившееся явление массовой культуры, имеющая как научную, так и общественную грани. В научном смысле она является проявлением любознательности и отчасти сама стимулирует любознательность, привлекает внимание к необъяснимым или в недостаточной степени разъясненным широкой публике явлениям. К сожалению, стилем своих занятий многие уфологи пропагандируют дилетантский подход к научной работе и открыто выражают неуважение к официальной, ну то есть профессиональной науке, заявляя, что государственные организации и официальные ученые намеренно скрывают от общественности правду о внеземной природе НЛО и о контактах с инопланетянами. Некоторые уфологи тесно сотрудничают с экстрасенсами, парапсихологами, ясновидящими, лозоходцами, ну, которые с рамками занимаются биолокацией, и тому подобными людьми. Для средств массовой информации сообщение об НЛО с конца 1940-х годов служит устойчивым источником сенсационных публикаций. Они появляются в самых разных изданиях, от престижных, изредка размещающих эти сообщения для разрядки более серьезной информации, до бульварных изданий, специализирующихся на откровенных розыгрышах и вымышленных сообщениях о летающих тарелках и контактах с пришельцами. После 1989 года в России стали активно публиковаться уфологические книги и журналы с коллекциями сообщений очевидцев о наблюдении НЛО и прямых контактах с пришельцами. Большинство телевизионных каналов начали использовать сюжеты об НЛО в выпусках новостей, а некоторые каналы систематически готовили передачи и демонстрировали фильмы на эту тему. Тема летающих тарелок стала одной из важнейших в литературном и кинематографическом направлениях фантастики. Она и теперь постоянно присутствует в комиксах, в производстве игрушек, в современном фольклоре. Знакомство с собственно уфологической литературой и общественными организациями показывает, что уфологами, как правило, называют себя люди, чья профессиональная подготовка лежит в стороне от того круга явлений, которыми они интересуются, и относят к уфологии. Неоднократно отмечалось, что активность в области уфологии происходит от любознательности, не отягощенные глубокими знаниями. Профессиональные ученые редко работают в контакте с уфологами, но это не означает, что геофизики, астрономы, метеорологи и другие специалисты не придают значения загадочным атмосферным и космическим явлениям. Такие явления известны. Некоторые из них весьма четко классифицированы. Ну, например, шаровая молния, кратковременные явления на Луне. Их планомерно изучают, без сенсационной шумихи. Причем не только профессиональные ученые, но и настоящие любители науки, способные к систематическому, кропотливому труду. Части из них допускают, что некоторые НЛО представляют собой явления, объяснения которых выходят за рамки современных научных знаний. Уфология имеют точки соприкосновения с традиционными научными проблемами поиска жизни во Вселенной и поиска внеземных цивилизаций. Работающие в этих направлениях специалисты в принципе не отрицают возможности посещения Земли пришельцами, но в рамках научного анализа пока не находят этому подтверждения. Теперь я хочу познакомить вас с некоторыми конкретными примерами наблюдения НЛО. Свидетелем одних был я сам, другие изучал по документам. Они сгруппированы по типам. Начнем с аппаратов и предметов, летающих в атмосфере Земли. Подводим итог. История уфологии напоминает, как легко человеческое любопытство превращается в готовность поверить в невероятное. Там, где наука ищет данные и проверяемые модели, уфология нередко опирается на впечатления, легенды и авторитет харизматичных рассказчиков. Аэростаты и самолеты. Сначала расскажу одну старую историю. В 1968 году я жил в Волгограде и учился в 9 классе. В то время я уже серьезно увлекался астрономией и имел хорошую 40-кратную зрительную трубу. Однажды, солнечным весенним днем, выйдя из школы, я увидел потрясающее зрелище. Сотни людей стояли на улице с поднятыми головами и возбужденно обсуждали появление летающей тарелки. Действительно, прямо над городом, на фоне голубого неба, был виден необычный предмет серебристого цвета, по форме, напоминающий вытянутую дыню. Он медленно плыл с запада на восток, хотя ветер, насколько помню, был южный. Никаких деталей предмета рассмотреть не удавалось. Его угловой размер был раза в 3 или 4 меньше лунного диска, ну, то есть около 10 минут дуги. Но, одним словом, типичное летающее блюдце. Я поспешил домой, где с помощью своей зрительной трубы внимательно рассмотрел это НЛО. С первого же взгляда стало ясно, что это аэростат. Достаточно четко были видны детали оболочки, свисающие веревки. Много лет спустя я узнал, что в 130 километрах к северу от Саратова, недалеко от города Вольска, существует специальный полигон, откуда запускают крупные аэростаты для исследования атмосферы, Солнца и поверхности Земли. Иногда эти аэростаты улетают на тысячи километров от места запуска. А большинство населения Волгограда в тот день так и осталось в неведении относительно природы наблюдавшегося НЛО. Ведь не у многих под рукой мог оказаться телескоп или сильный бинокль. В связи с этим вспоминается еще один случай, произошедший в Италии. Его рассказал мне президент Итальянского союза любителей астрономии Роберто Бизотто в апреле 1993 года. Когда он увлекся астрономией и купил себе первый маленький телескоп, это был единственный телескоп в местечке Гальера, близ Падуи, где живет Роберто. Как-то воскресным днем соседи подбежали к его дому, возбужденно указывая на небо. Плавно и бесшумно по нему двигалась классическая летающая тарелка. Для любителя астрономии, никогда не верившего в сенсационные сообщения об НЛО, которыми так богата итальянская пресса, это наблюдение было подобно грому. Однако астроном есть астроном. Не прошло и минуты, как тренога с телескопом стояла во дворе, и Роберто наводил его на летающую тарелку. Когда она попала в поле зрения, ситуация мгновенно прояснилась. На борту НЛО без труда различалась надпись «Ал-Италия». Загадочный аппарат оказался самолетом гражданской авиации. Правда, самолетом довольно редкой конструкции. С тех пор соседи Роберто прониклись большим уважением к маленькому телескопу. Частенько они собираются вокруг треноги, чтобы посмотреть на Луну и поговорить о космических путешествиях. Иногда вспоминают и про первую летающую тарелку, пробудившую в местечке Гальера интерес к астрономии. Некоторые из любознательных соседей уверены, что настоящий визит НЛО еще впереди. А теперь вернемся к аэростатам. НЛО легче воздуха. Нужно заметить, что запуск аэростатов – это очень распространенный метод исследования верхних слоев атмосферы и астрономических объектов. В начале 1990-х годов только на территории СССР работало более 200 аэрологических станций. На каждой из них ежедневно производились два запуска радиозондов, а на некоторых станциях даже 4. Всего на земном шаре 1000 таких станций. Баллон радиозонда поднимается на высоту от 20 до 45 километров, а значит, наземным наблюдателем он виден с расстояния от 400 до 700 километров. Аэростаты запускают во многих странах, а ветер может переносить их практически в любую точку Земли, но, как правило, в пределах одного полушария. Например, в 1970 году был зафиксирован рекорд продолжительности полета аэростата. Находясь в воздухе более 4 лет, аппарат совершил более 100 кругосветных путешествий на высоте почти в 35 километров. Аэростаты имеют разный размер – от 2-3 метров до 130 метров и разную форму. Например, во Франции часто запускают простые в изготовлении аэростаты, оболочка которых имеет форму тетраэдра. Иногда используются цилиндрические оболочки или связки из нескольких десятков небольших шаров. Появление в воздухе подобного сооружения может вызвать самую неожиданную реакцию у неподготовленных зрителей. Особенно эффектно смотрятся аэростаты в сумерках, ярко освещенные солнцем на фоне потемневшего неба. Днем ясную погоду они тоже легко различимы на небе. Но бывает, что аэростаты дают о себе знать даже ночью. Для целей геодезии иногда на высоту 20-30 километров запускают баллоны с импульсными источниками света. Их одновременно фотографируют из разных точек на Земле и по полученным изображениям определяют точные координаты этих мест. Как правило, крупные аэростаты запускаются со специальных полигонов, на которых есть для этого все необходимое, но бывают и исключения. В период с 1968 по 1971 годы для проведения советско-французского геофизического эксперимента «Омега» аэростаты диаметром 60 метров запускали на высоту 40 километров, причем не со специального полигона, а из района села Карпогоры Архангельской области. Место было выбрано не случайно. Именно там находится одна из двух магнитосопряженных точек. Вторая — на французском острове Кергелен в южной части Индийского океана, с которого одновременно осуществлялись запуски таких же аэростатов. Поднятая на аэростатах аппаратура изучала физические процессы на концах одной и той же силовой линии магнитного поля Земли, опирающейся в поверхность планеты в районах Карпогор и Кергелена. Однако, если запуски с крохотного островка, затерянного в южной части Индийского океана, мог наблюдать лишь персонал небольшой научной станции, то полет огромных аэростатов над Архангельской областью, разумеется, способен был привлечь внимание множества случайных очевидцев. В конце прошлого века частота запусков высотных аэростатов резко увеличилась. Кроме традиционных метеорологических задач, на них была возложена и новая — наблюдение за разрушающимся озоновым слоем. Поскольку озоносфера расположена на большой высоте, для подъема аппаратуры использовались необычайно крупные баллоны. Например, 4 июня 1990 года американские ученые запустили шар диаметром 110 метров на высоту около 40 километров для исследования озона над штатом Нью-Мексико. Для наземного наблюдателя этот шар имел отчетливо различимую форму, поскольку его угловой диаметр был около 8 минут дуги, ну это примерно четверть лунного диаметра. а с середины ноября 1991 года до конца марта 1992 года ученые европейских стран, в том числе и России, активно изучали озоновый слой над Арктикой. Кроме наземных станций, спутников и самолетов, для наблюдений использовалось множество аэростатов. Регулярно, по 2-3 раза в неделю, с каждой из 20 наземных высокоширотных станций запускались баллоны со специальными приборами для измерения высотного распределения азота в атмосфере. Кроме этого, на территории Швеции, Финляндии и России более 20 продолжительных полетов осуществили большие аэростаты с аппаратурой для измерения химического состава стратосферы. Это особо крупные шары-зонды, гондолы которых могут нести до 0,5 тонны научных приборов. Они способны работать на высоте до 22 километров, а их полет в тропической зоне длится до 60 суток, а в арктической — до 22 суток. Как мы видим, несмотря на запуски метеорологических искусственных спутников Земли, присутствие шаров-зондов в атмосфере не прекращается. Более того, они становятся все более крупными и высотными, а поэтому все чаще играют роль НЛО. Со временем у таких аппаратов появляются новые специальности. С 2002 по 2004 годы в небе Канады на высоту около 23 километров неоднократно поднимался воздушный шар БЭС диаметром около 130 метров, объемом более 1 000 000 кубометров для изучения космических лучей. Проектируются шары-ретрансляторы, шары-радары. В будущем они преподнесут нам еще немало сюрпризов. А вот еще одна простая история, в которой тоже был замешан воздушный шар. Вероятно, она покажется вам тривиальной, но на меня она произвела сильное впечатление. Я с детства интересуюсь небесными явлениями, а став профессиональным астрономом и прочитав многое о всевозможных атмосферных и космических чудесах, ну и даже увидев некоторые из них своими глазами, я был уверен, что на этих делах уже съел собаку. И вдруг, как-то летом под вечер, я возвращался с работы домой. Шел пешком через наш московский микрорайон, застроенный однотипными высотными домами. Вдруг боковым зрением я заметил в воздухе что-то необычное. Поднял голову, и в просвете между домами, на фоне чистого, темно-голубого неба, увидел маленький перламутровый шар. Он бесшумно двигался почти горизонтально и имел размер, ну, в половину лунного диска. Края шара светились ярче, чем середина, а по его поверхности пробегали еле заметные волны с голубоватым отливом. Меня как будто бы пронзил разряд. Я ощутил сразу и испуг, и восхищение. Мой опыт наблюдателя неба не подсказывал мне ничего определенного. Я не мог даже приблизительно оценить ни природу шара, ни его истинный размер, ни расстояние до него, ни степень опасности. Я растерялся. Передо мной было неведомое. Секунды через 2-3 я опомнился, но шар уже исчез из виду. Еще пара секунд на раздумье, и я бросился в проход между домами, в ту сторону, где видел его. Выбежал на открытое место, небо чистое, незаметно никаких признаков летающего шара. Немного расстроенный, я повернул назад, и вновь в просвете между домами что-то блеснуло. По небу опять летел шар. За ним второй, поменьше. Проследив направление полета, я увидел целую эскадрилью разноцветных шаров, улетающих с балкона 10-го этажа. Там двое мальчишек пускали мыльные пузыри. Рассмеявшись, я еще немного полюбовался мыльными пузырями и отправился домой. Но теперь, вспоминая тот случай, я думаю: А что, если бы у меня не было тогда возможности оббежать вокруг дома и самому увидеть причину загадочного явления? Ну, скажем, если бы я проезжал мимо на автомобиле или сидел на балконе соседнего дома, ну, или просто нес бы в руках тяжелые сумки, которыми не побегаешь. Какое бы впечатление оставил у меня этот случай, и чтобы я тогда смог рассказать своим коллегам об увиденном. А теперь вернемся к технике. Летающая посуда. Чем выше поднимается летательный аппарат, тем больше случайных наблюдателей может его заметить. До Второй мировой войны лишь единичные аппараты поднимались на высоту более 10 километров. Как правило, это были рекордные полеты стратостатов, о каждом из которых сообщали газеты и радио. Недоразумений быть не могло. С 1942 по 1945 годы были созданы высотные самолеты и ракеты. После войны с их помощью началось интенсивное исследование стратосферы и ближнего космоса. В первую очередь эти работы развернулись в США. В связи с этим вспомним, где и когда появились первые сообщения об НЛО. Как известно, это было в США в 1947 году. Что же могло привлечь в те годы внимание случайных очевидцев? В конце 40-х и в начале 50-х высотная техника и эксперименты с ней были весьма разнообразны. Естественный отбор еще не выделил оптимальные решения. Испытывалось много новых идей. Группа сигнального корпуса США при Мичиганском университете определяла плотность воздуха на больших высотах, наблюдая за падением нейлоновых шаров, сброшенных геофизической ракетой и наполненных сжатым газом. Шары имели диаметр 1 м с четвертью. И весили от 9 до 23 килограммов. Измерив скорость падения шара, нетрудно определить его лобовое сопротивление, а по нему плотность воздуха. Особую ценность эти эксперименты имели, потому что давали сведения с высот, на которые не поднимаются аэростаты, от 45 до 70 километров. В сумерках с расстояния 150-200 километров такие шары прекрасно были видны невооруженным глазом. Температуру воздуха в стратосфере в те годы измеряли косвенно, по скорости распространения в ней звука. В одной из серий подобных опытов, предпринятых по инициативе инженерных лабораторий сигнального корпуса США, с высотных ракет сбрасывалось некоторое количество гранат, содержащих заряд почти в 2 килограмма специального взрывчатого вещества с ярким свечением. Эти гранаты взрывались через заранее установленные интервалы времени на высотах от 30 до 80 километров. Кинокамеры на Земле регистрировали вспышки света, а микрофоны фиксировали звуковые импульсы. Сопоставляя эти данные, ученые определяли скорость звука и вычисляли по ней температуру воздуха. Любопытно было бы узнать, что думали по поводу этих вспышек случайные очевидцы. Кстати, звук от взрывов достигал Земли лишь минут через 5 после вспышки, а иногда и вообще не достигал. Так что для постороннего наблюдателя связь между этими двумя явлениями была далеко не очевидной. Если говорить о классических летающих тарелочках, то нужно заметить, что в истории авиации было немало экспериментальных планеров и самолетов дискообразной формы, так и не вошедших в серийное производство. Были и проекты тарелкообразных дирижаблей, использующих в движении аэродинамическую подъемную силу. Модели и опытные образцы таких аппаратов испытывали. Это, разумеется, вызывало замешательство у случайных очевидцев. В связи с новыми принципами перемещения в воздухе любопытны работы французского физика Пети, разрабатывавшего летательный аппарат с магнито-гидродинамической тягой. Ионизованный газ движется по поверхности аппарата, а потому хорошо виден со стороны. Он создает яркие оптические явления, особенно ночью. Поскольку у такого аппарата нет движущихся частей, он относительно бесшумен. Его оптимальная форма также близка к классической летающей тарелке. Впрочем, вспоминая французов, не следует забывать, что и на родной земле инженеры создают не менее интересные аппараты. В июле 1993 года на страницах газеты «Поиск» корреспондент Александр Чуба рассказал о работах над принципиально новым летательным аппаратом в цехах Саратовского авиационного завода под руководством генерального конструктора Льва Щукина. Подъемную силу аппарату «ЭКИП» — это сокращение от «Экология и прогресс». Так вот, подъемную силу в основном обеспечивает форма его корпуса, ну, по принципу летающего крыла. Главная его особенность — это способность взлетать и садиться с помощью воздушной подушки. Поэтому аэродромом ему может служить любая поверхность, в том числе и водная. Но самое поразительное — форма аппарата. Его фюзеляж без всяких натяжек напоминает классическую летающую тарелку. К нему приделаны маленькие воздушные рули и стабилизаторы, которые издалека почти не видны. Корреспондент «Поиска» сообщил, что радиоуправляемая модель этого диковинного аппарата уже была испытана. Интересно, вылетала ли она за пределы завода? А если да, то какое впечатление оставило у случайных свидетелей этого полета? Ведь Саратовский авиационный завод находился в черте города. К сожалению, в 2012 году завод перестал существовать, и настоящий ЭКИП так и не полетел. Здесь я не могу удержаться и не рассказать о впечатлении, которое оставила подобная встреча у меня. Около 40 лет назад, весенним воскресным утром, я вышел на балкон своей квартиры, с которого открывается далекая перспектива на юго-восток Москвы. Небо было почти безоблачным, видимость была превосходная. Оглядывая небо, я вдруг заметил летящее в мою сторону странное тело. Форма его более всего напоминала батон вареной колбасы. Ну, одним словом, толстый цилиндр с полусферическими концами. Угловой размер был невелик, минут 10-15 дуги, а расстояние на глаз оценивалось километров в 10, поскольку ясно чувствовалась голубая дымка. По первому впечатлению, предмет был громоздкий, порядка 100 метров в длину. Мелькнула мысль, что это дирижабль, но летел-то он быстро, со скоростью самолета. Секунд через 10 мое оцепенение прошло, я бросился в кабинет за фотокамерой. Еще через 15 секунд, ругая за то, что не успеваю сменить объектив на длиннофокусный, я вернулся на балкон. Предмет заметно приблизился, стал почти вдвое больше, и теперь я различал еще одну конструкцию, вытянувшуюся под ним и немного превышающую его в длину, хотя и меньшую в поперечнике. Аппарат уже был виден на юге и больше не приближался. Он летел поперек моего луча зрения. Каких-то деталей на его поверхности мне различить не удалось. Позже, разглядывая снимки, я тоже не заметил чего-либо нового. Разрешающая способность аппарата оказалась такой же, как у глаза. Взволнованный, я вернулся в комнату, где в это время моя семья с интересом наблюдала по телевизору за авиационным праздником в Тушино. И тут диктор объявляет, что к трибуне приближается новый транспортный самолет с удивительным грузом. Оператор развернул камеру, и я увидел тот самый невероятный аппарат, который взволновал меня несколько минут назад. Это был самолет ВМТ «Атлант», созданный на базе огромного стратегического бомбардировщика 201М конструкторского бюро Месищева. Он был специально предназначен для того, чтобы возить на себе негабаритные грузы. В этот раз На его спине был гигантский топливный бак ракеты «Энергия», которая, как вы помните, создавалась для доставки на орбиту нашего космического челнока «Буран» и других тяжелых грузов. Бак был вдвое толще самолета и почти не уступал ему в длине. Подобным же образом на спине самолета Ан-225 «Мрия» конструкторского бюро «Антонова» возили через всю страну и сам «Буран». Потрясающее зрелище даже для подготовленного зрителя. А для случайного свидетеля полета этой конструкции зрелище совершенно необъяснимое. Возможно, некоторые слушатели обидятся, что я сомневаюсь в их способности отличить истинное НЛО от самолета или баллона. Специально для них я расскажу об одном эксперименте, описанном в статье известного голландского астронома Корнелиуса де Ягера. Чтобы проверить реакцию некого мистера А, интересовавшегося летающими тарелками, несколько его друзей наполнили газом детский шар и отпустили его. Когда шар достиг высоты около 25 метров, было сообщено мистеру А. Он увидел маленький округлый предмет сначала невооруженным глазом, а затем в бинокль, пока тот не исчез постепенно на голубом небе. После этого мистер А прежде всего тщательно измерил угол над горизонтом, где исчез объект. Затем он объяснил: «Мои первые наблюдения таковы. Это материальный объект. Он ушел с Земли в космос под углом 28 градусов к горизонту. Отсюда вытекает важное заключение. Он не исчез за горизонтом. И, наконец, объект двигался в южном направлении, и никакого шума двигателя не было слышно». Затем мистер А запросил метеорологическую службу о направлении ветра на высоте 5 километров. Когда его спросили, почему он принял высоту именно в 5 километров, а, скажем, не в 20 метров или 20 километров, он ответил, что это была действительно проблема. Но, взяв это в качестве рабочей гипотезы, и не более, он хотел проверить следствие из первого предположения. Когда же следствия оказались подходящими для некоторой связанной картины, он стал считать это предположение правильным. Одной из причин принять высоту объекта, равной 5 километрам, было то, что мистер А не слышал шума двигателя. Во всяком случае, метеослужба ответила, что на высоте 5 километров ветер дул в северном направлении, то есть в противоположном направлению ветра у поверхности. Отсюда мистер А заключил: рабочая гипотеза подтвердилась. Я предположил 5 километров, потому что не мог расслышать никакого шума двигателя. Объект двигался против ветра, значит, он должен иметь двигатель. А поскольку я не слышал его, то действительно... Ну и так далее. Корнелиус де Ягер описал этот шуточный опыт столь детально потому, что в нем много общего с хорошо доказанными отчетами об НЛО, которые часто фигурируют в сообщениях прессы. Обычно логика изменяет тем, кто хочет доказать нечто, во что он верит. Не верь глазам своим. Или лучше так, не принимай стук своего сердца за топот коня возлюбленной. Ну, одним словом, учитесь не только смотреть, но и видеть. Разнообразные летательные аппараты, их размеры, высоты и освещенность настолько изменчивы, что порождают десятки оптических иллюзий. Без точных данных даже опытный наблюдатель рискует ошибиться, принимая необычное за необъяснимое. Загадки Луны. Чудные лунные ночи. Восхитительно выглядит природный спутник нашей планеты на бархатном фоне звездного неба. Сколько сказок и легенд породила Луна у разных народов. Но в XX веке человек ступил на ее поверхность и, казалось, Закончилась эпоха лунных сказок. А нет, луна стала ближе, но не потеряла покрова тайны. О ней до сих пор слагают легенды. Очень популярна луна среди уфологов. Причина проста. С ней знакомы все, а любители астрономии обожают наблюдать ее поверхность и, случается, замечают на ней любопытные детали, которые редко удается отождествить при следующем наблюдении. Таковы особенности постоянно изменяющегося солнечного освещения, отбрасывающего очень четкие тени от лунных гор на дно долин и каньонов. Энтузиасты не раз высказывали гипотезу о Луне как возможной промежуточной базе для экспедиций пришельцев. И, наконец, Луна — популярнейший объект фантастических романов и фильмов 50-х-60-х годов прошлого века. Поэтому в большинстве книг об НЛО вы обнаружите удивительные истории, связанные с наземными наблюдениями Луны и с экспедициями астронавтов на нее. Иногда это просто выдумки, но нередко в своих домыслах любители НЛО отталкиваются от реальных фактов, зачастую искажая их до неузнаваемости. Вот некоторые примеры. Удивительные происшествия на Луне. В 1912 году американский журнал Popular Astronomy опубликовал сообщение мистера Харриса о том, что 27 января 1912 года тот стал свидетелем любопытного феномена. В течение 3,5 часов на одном из рогов лунного серпа наблюдалось присутствие интенсивно черного тела, приблизительно 250 миль в длину и 50 миль шириной. Затем Луна была закрыта облаками. Не вдаваясь в детали этого сообщения и не оценивая его достоверность, посмотрим, как оно было пересказано в книге Колчина 1991 года. В 1912 году американский астроном Харрис наблюдал темный объект диаметром около 50 миль, двигавшийся вокруг Луны, причем было видно, как его тень перемещалась по поверхности Луны. Чувствуете разницу? А вот еще пример, показывающий, как важно, сочиняя современные сказки о Луне, обладать хотя бы элементарными астрономическими познаниями. В 1963 и 1964 годах американский журнал Sky and Telescope опубликовал заметки сотрудников Лоуэллской обсерватории Грин-Акра и Барра о наблюдении в 24-дюймовый рефрактор цветных пятен в районе кратера Аристарх. В ночь с 29 на 30 октября 1963 года красноватое пятно появилось на полчаса и имело размер 1,5 на 5 миль. А 27 ноября 1963 года такого же цвета пятно на валу Аристарха было видно в виде полоски 1,5 на 12 миль длиной. Однако из книги Шуринова 1990 года мы узнаем, что упомянутые астрономы, цитирую, наблюдали на Луне 31 подвижный светящийся объект гигантских размеров. Объекты перемещались в строгом построении, между большими объектами передвигались маленькие диаметром 150 метров. Любого знакомого с астрономией слушателя особенно умиляют эти маленькие, поскольку хорошо известно, что из-за атмосферного размытия изображений детали размером меньше 1 километра на поверхности Луны вообще неразличимы, независимо от мощности телескопа. Замечу на полях, что в конце 80-х годов и начале 90-х годов прошлого века, в эпоху отмены цензуры в виде главлита, подобные сенсационные книжки и сборники выходили в большом количестве и огромными тиражами. Например, упомянутая ранее книжка Шуринова имела тираж 300 тысяч экземпляров. Так рождалась у нас коммерция сенсаций. Она же желтая пресса. Но все же, согласитесь, несмотря на множество недобросовестных пересказов и откровенных мистификаций, связанных с событиями на Луне, это небесное тело чрезвычайно привлекательно. И как объект научного исследования планетологии, и как возможное место для поисков следов визита иной цивилизации в Солнечную систему. Во всяком случае, уже достаточно очевидно, что Луна — не мертвое тело, какой она казалась астрономам прошлого. В ее недрах еще теплится жизнь, а на поверхности происходят вполне осязаемые события. Ну, можно напомнить хотя бы об открытии пулковского астронома Козырева, обнаружившего в 1958 году истечение горячих газов из центральной горки кратера Альфонс. Неоднократно наблюдались любопытные явления в момент лунных затмений, свечение отдельных кратеров, в земной тени и полутени, изменение вида, размера и даже интенсивности темных пятен на дне некоторых кратеров, вспышки света в земной тени, помутнение деталей лунной поверхности при их выходе из тени, ну и прочее. Особый интерес вызывают сообщения о движущихся кратковременных явлениях на поверхности Луны. В разное время о них сообщали вполне компетентные наблюдатели, но до сих пор никакой ясности нет. Вот описание одного из них. 11 сентября 1967 года группа наблюдателей заметила в море спокойствия темное прямоугольное пятно, двигавшееся с запада на восток в течение 8-9 секунд. Вблизи терминатора оно перестало быть видимым, а через 13 минут около кратера Сабин, расположенного в районе движения пятна, на доли секунды вспыхнул желтый свет. Через 20 дней в том же районе наблюдалось яркое пятно, двигавшееся со скоростью около 80 км в час. Через полтора года космический аппарат «Аполлон-11» обнаружил в том же районе частично оплавленный грунт. По оценке Томаса Голда, грунт был облучен светом в сотню раз более ярким, чем солнечный. Одно из сообщений такого рода пришло из Японии и получило большой резонанс, поскольку подкреплено видеосюжетом. Его даже демонстрировали по телевидению в передаче «НЛО. Необъявленный визит» 16 июня 1991 года и под знаком «Пи» 6 июня 1992 года. Студент Токийского университета Исуо Мицусима сделал видеозапись, на которой видно, как лунный диск пересекают движущиеся темные пятна с размытыми краями и один светлый объект. Утверждалось, что это изображение гигантского космического аппарата, двигавшегося по орбите вокруг Луны и отбрасывающего на Луну свою тень. Однако вот комментарий харьковского астронома Архипова. Эти образования двигались равномерно и прямолинейно. Поэтому можно предположить, что объекты, скорее всего, находились в земной атмосфере. Например, тополиный пух. С такими чудесами знаком каждый наблюдатель Луны. Заметим, что на телеэкране появилось либо только темное, либо светлое. Не было ни одного случая, когда светлый объект сопровождался бы темным пятном своей тени на поверхности Луны. Со своей стороны могу подтвердить, что систематически наблюдая Луну и Солнце, я не раз был свидетелем пролета на их фоне различных объектов в земной атмосфере — птиц, самолетов, спутников, плотных облачных конденсаций. Диски Луны и Солнца имеют большой угловой размер, поэтому случайная проекция на них различных летающих объектов не такая уж редкость. Но вернемся к событиям на поверхности Луны. Казалось бы, Луна уже давно и весьма детально изучена астрономами, поэтому все новое и необычное на ней тут же должно быть замечено и зафиксировано. Отчасти это так, если дело касается крупных кратеров и разломов на поверхности. Но не нужно преувеличивать возможности науки. О ближайшем к нам космическом теле мы знаем еще очень мало. Хотя астронавты и луноходы бродили несколько раз по поверхности Луны в не столь отдаленные времена. Но эти дорогостоящие прогулки скорее потешили самолюбие человечества, чем продвинули серьезную науку о Луне. Затраченных на это средств хватило бы на многолетнее, детальное исследование естественного спутника Земли как традиционными наземными методами, так и с помощью космических автоматов. Но деньги уже потрачены, вопросы престижа решены, а на фундаментальное изучение Луны ни одно государство не хочет тратить слишком много сил. Поэтому, как это ни парадоксально, о Луне нам пока известно не так уж много. Дело в том, что у астрономов до сих пор нет средств для непрерывного наблюдения за поверхностью Луны, хотя они, безусловно, хотели бы осуществлять ее мониторинг, то есть постоянно и детально фиксировать всю ее на видео. Но, к сожалению, поверхность Луны даже в наше время наблюдается эпизодически, людьми различной квалификации и с помощью самой разнокалиберной аппаратуры. До сих пор не существует подробной карты лунной поверхности, снятой с близкого расстояния, хотя она могла бы быть значительно качественнее, чем спутниковая карта Земли от Google или Яндекса, поскольку у Луны-то нет атмосферы. Поэтому время от времени, когда отдельные наблюдатели сообщают о замеченных ими изменениях на поверхности Луны, ну, например, о появлении ярких или цветных пятен, об изменении очертаний гор или кратеров, о появлении облачных образований и тому подобного, проверить эти сообщения нет никакой возможности, приходится либо доверять им, ну, если этот астроном зарекомендовал себя как опытный наблюдатель, либо относиться к ним с осторожностью. Почти никогда не бывает случаев одновременного, независимого наблюдения каких-либо событий на лунной поверхности двумя наблюдателями. Обычно такие события продолжаются недолго и видны на пределе возможностей зрения. А опытные наблюдатели хорошо знают, что те детали, которые с трудом различает глаз, наверняка не зафиксируешь фотокамерой. Тем не менее, понимая важность любых возможных изменений на лунной поверхности, астрономы фиксируют все сообщения о них в специальных каталогах и время от времени публикуют их. Например, специалистами ценятся издания Американского космического ведомства НАСА. Это хронологический каталог известных лунных событий. Ну или каталог кратковременных лунных явлений. По данным этих каталогов, выявлены наиболее перспективные места на Луне, где чаще всего можно наблюдать необычные события. Это кратеры Альфонс, Аристарх, Архимед, Коперник, Тихо, Гримальди и Кеплер. А движущиеся объекты наиболее часто наблюдаются на фоне моря спокойствия. Но это и неудивительно. Большая и очень ровная поверхность этого моря облегчает наблюдение самых мелких объектов. Профессионалы и любители астрономии объединяются в особые общества для систематического исследования Луны, ну, такие как Ассоциация наблюдений Луны и планет США. Любители астрономии нашей страны тоже внимательно следят за Луной и обнаруживают на ней любопытные изменения. Самостоятельно наблюдая Луну в телескоп, ну или путешествуя по ее подробным картам, вы будете с улыбкой читать сенсационные сообщения об удивительных находках на ее поверхности, таких как след босой ноги и человеческий скелет, якобы обнаруженный астронавтами Аполлона-17 в 1972 году. Я от души советую вам книгу «Путешествие к Луне», написанную мной и моими коллегами. В ней вы найдете удивительные приключения. А теперь расскажу один случай из моей практики. База НЛО на Луне. Нередко во время публичных лекций о космонавтике слушатели задавали мне вопрос: а правда, что американские астронавты обнаружили на Луне базу летающих тарелок? Я отвечал, что ни в одной научной публикации об экспедициях на Луну этот факт не упоминается. Это, вероятно, газетная утка. Но обнаружить первоисточник этого слуха мне долгое время не удавалось. И вот, как-то раз наш институт посетил некий итальянский уфолог, пожелавший встретиться с известным астрофизиком Иосифом Иловичем Шкловским, в отделе которого я тогда работал. На память о визите он оставил свою книгу о летающих тарелках. Перелистывая ее, мы наткнулись на любопытную фотографию, которая объяснила происхождение мифа о лунной базе НЛО. В итальянской книге была воспроизведена газетная страница с сенсационной заметкой о находке американских астронавтов. В качестве доказательства в этой заметке была приведена фотография. На фоне лунного пейзажа стоят астронавт и его электрический экипаж. А из-за гряды лунных гор высовывается остроносое сооружение, напоминающее наклонившуюся ракету или край повернутой ребром тарелки. Фотография производила сильное впечатление. Однако я сразу же вспомнил, что видел уже этот кадр, но никаких тарелок на нем не заметил. Решил проверить. У нас в институте есть хорошая коллекция слайдов об американских космических полетах, в том числе и на Луну. Я отыскал в ней тот кадр, что был запечатлен в газете. И что же? На фотографии в газете не было никаких подделок. Все, изображенное на ней, присутствовало и на качественном слайде. Однако далеко не все детали качественного изображения оказались воспроизведены на газетном фото. Но, как известно, перепады яркости на Луне очень велики. Там же нет рассеянного в атмосфере света, ну, поскольку нет атмосферы. Лишь слабый свет звезд, иногда свет, отраженный от Земли и от лунных гор, освещают затененные участки лунной поверхности. Так вот, в том месте газетной фотографии, где была летающая тарелка, на качественном слайде явно просматривался склон далекой горы. Одна его часть была освещена солнцем и действительно напоминала нос ракеты, а другая часть оказалась в тени, и поэтому с трудом, но все же достаточно отчетливо, просматривалась на слайде. Стало ясно, что при многократной пересъемке и в результате типографской печати изображение было переконтрастировано, потеряло полутени, и от горного склона осталась только его освещенная часть — нос ракеты. Трудно сказать, сознательно ли создали журналисты эту утку или по неграмотности, но совершенно очевидно, что к специалистам они не обращались и были рады найденной сенсации. А для истинных любителей науки это обернулось многолетним заблуждением. Луна. Лучшего объекта для любителей астрономии не найти. Луну можно изучать и в простенький бинокль, и с помощью самодельного телескопа. До сих пор с Луной связано немало научных загадок. Не раскрыта тайна ее происхождения, не выяснена причина асимметрии ее полушарий. Все крупные моря лежат только на видимой стороне. Неясно происхождение кратерных поясов и кратеров-антиподов. Не разведаны запасы воды, предполагаемые в виде вечной мерзлоты в районах полярных шапок. Можно с уверенностью сказать, что по мере изучения Луны загадок меньше не станет, ну, по крайней мере, в ближайшие 100 лет. Не исключено даже, что мы встретим там следы внеземных цивилизаций. Но вряд ли это будут след босой ноги и человеческий скелет. Лунные чудеса — хороший урок о том, что даже Знакомые небесные тела преподносят сюрпризы, если наблюдать их в сложных условиях. Но подлинные загадки Луны скрыты глубже, в ее происхождении, внутреннем строении и редких природных явлениях, а не в пересказах сенсационных заметок.